Глава 6. Гражданская война 1946-1949 годов. После капитуляции Японии перемирие между коммунистами и гоминьдановцами рухнуло. В 1946 году возобновилась открытая гражданская война. Советская роль в ней заключалась не только в прямой поддержке армии Мао Цзэдуна, но и в широкой пропагандистской кампании, устроенной коммунистическими партиями и сочувствовавшими им левыми деятелями США и Западной Европы против национального правительства Китая. В результате правительство США фактически прекратило поддержку Чан Кайши в последние полтора года гражданской войны, завершившейся полной победой коммунистов. Возобновлению гражданской войны предшествовали переговоры между Гоминьданом и КПК. По настоянию Сталина 28 августа 1945 года Мао вместе с Чжоу Эньлаем вылетел в Чунцин. Советский генералиссимус не собирался считаться с правительством Гоминьдана и делал ставку на победу коммунистов в будущей гражданской войне. Но этой войне должны были предшествовать внутрикитайские переговоры, чтобы через несколько месяцев создать у западной общественности впечатление, что переговоры были сорваны гоминьдановцами и американцами. Переговоры в Чунцине длились 43 дня и окончились безрезультатно. Весной 1946 года советские войска в Маньчжурии начали передавать коммунистической 8-й армии трофейное японское вооружение, в том числе захваченное на Курильских островах и Южном Сахалине. Всего было передано 600 танков, 861 самолет, артиллерия, минометы, 1200 пулеметов, а также стрелковое оружие и боеприпасы. А в июне 1946 года началась гражданская война. Гоминьдановские войска на бумаге насчитывали 4 300 000 человек, из которых в активных боевых действиях участвовало не более 800 000 человек, а коммунистическая народно-освободительная армия Китая – 1 300 000 человек, из которых в активных боевых действиях участвовало не более 250 тысяч. Однако качественный состав двух армий сильно различался. Вся кадровая армия Гоминьдана была уничтожена в первые годы Большой войны с Японией. В войсках Чан Кайши резко преобладали новобранцы, и у большинства солдат и офицеров было недостаточно боевого опыта. Кроме того, во главе многих армий и корпусов остались местные милитаристы, и эти армии неохотно сражались за пределами своих провинций. Войска же, подчинявшиеся непосредственно Чан Кайши, как раз понесли наибольшие потери в войне с Японией. Еще 7 марта 1947 года Трумэн заявил своей администрации: «Чан Кайши не сможет победить. Победят коммунисты, а не фанатики. Давать помощь при такой обстановке – это все равно, что сыпать песок в крысиную нору». С ним согласился госсекретарь генерал-маршал. Чан Кайши отдает примерно 40% своих вооружений врагу. Если процент возрастет до 50, он должен будет решать, стоит ли ему вообще вооружать свои войска. Но министры обороны и флота, а также генерал МакАртур, командующий оккупационными войсками в Японии, придерживались противоположного мнения. Генерал заявил: «Гоминьдан не лучшая партия, но она на нашей стороне». Но первоначально, пользуясь численным превосходством и господством в воздухе, у коммунистов не было подготовленных летчиков. Гоминьдановцы имели успех. 12 марта 1947 года авиация НРА нанесла бомбовый удар по самой Янане и пещерному лагерю на северной окраине, где укрывалось руководство КПК. 18 марта войска Чан Кайши подошли к Яняне. Мао приказал отступить на север Шэньси. Там его армия, которая в конце марта 1947 года официально была переименована в Народно-освободительную армию Китая, НОАК, блуждала по горным тропам все лето, осень и зиму. В марте 1948 года, форсировав Хуанхэ, Мао и его армия перешли в провинцию Шэньси и двинулись на запад Хэбэя. Здесь, в деревне Сибайпо, уезд Пиншань, в труднодоступных горах Тайшань, куда Мао пришел в конце марта 1948 года, с весны 1947 года располагался рабочий комитет ЦК под руководством Лю Шаоци и Чжу Де. Уже летом 1947 года НУАК начала наступление. 25 апреля 1948 года коммунисты вновь взяли Яньань. К июню 1948 года армия Чан Кайши сократилась до 3 миллионов 650 тысяч человек, главным образом за счет болезней и дезертирства, в то время как численность НУАК возросла до 2 миллионов 800 тысяч человек. Боевой дух гоминьдановцев неуклонно падал. Они страдали от недостаточного снабжения, что также было следствием масштабной коррупции, разъедавшей тыл националистов, и неконтролируемой инфляции. С сентября 1945 по февраль 1947 года курс юаня упал в 30 раз, что вызвало стремительный рост цен. Весной 1948 года правительство Чан Кайши вынуждено было ввести карточки на продовольствие во всех крупных городах, а чтобы увеличить запасы зерна, ввело принудительные закупки его по заниженным ценам, то есть продразверстку, что вызвало недовольство крестьян, особенно зажиточных. Мао удалось расколоть Гоминьдан. 1 января 1948 года в Гонконге левые деятели-гоминьдановцы заявили об образовании так называемого «Революционного комитета Гоминьдана», почетным председателем которого стала вдова Сунь Яцена Сун Цинлин. В июне 1948 года у Мао произошел конфликт с сыном Аньином, прибывшим из СССР. Он обвинил отца в создании культа вождя и назвал Мао лжевождем. Тут вмешались Дзян Цин и Чжо Эньлай и заставили Аньина написать покаянную записку. Одной из причин своего демарша он указал то, что в СССР к нему относились как к маленькому вождю. Он находился в хороших материальных условиях и не знал трудностей жизни. Было решено использовать Аньина на технической работе в аппарате ЦК КПК под контролем секретаря Мао Цзэдуна Чэнь Бода, причем условия жизни его не должны отличаться от условий жизни работников этой категории. С сентября 1948 по январь 1949 года НУАК провела 3 стратегические операции в Маньчжурии, в Восточном Китае, и в районе Бэйпин-Тяньцинь. Было уничтожено, пленено или дезертировало около 1,5 миллионов гоминьдановских солдат. Часть из них была поставлена в ряды НУАК. Коммунисты захватили ряд городов, включая Бэйпин. Он был взят без боя 31 января 1949 года по соглашению с оборонявшим его генералом Фу Цзуи. Армия Чан Кайши так и не научилась бороться с партизанской тактикой Мао. К тому же войска, которыми командовали бывшие милитаристы, предпочитали уклоняться от борьбы. Коммунистические войска, хотя и оставили многие освобожденные районы на первом этапе борьбы, не понесли больших потерь в людях. Снабжение же оружием из СССР бесперебойно продолжалось, а продовольствие и фураж добывали путем реквизиций. Наоборот, войска Чан Кайши, растянутые по всей стране, так и не смогли наладить нормальную логистику и несли большие небоевые потери от болезней и дезертирства. В китайской историографии укрепилось мнение, что Сталин через Микояна передал указание Мао не пересекать Янцзы и не развивать наступление на юг. Мао Цзэдун и Чжо Эньлай не раз говорили о том, что Сталин не верил в силы китайской революции и стремился раздробить страну на южную и северную династии, где юг контролировался бы Чан Кайши, а север – Мао Цзэдуном. Это мнение основано на свидетельствах Мао Цзэдуна и Чжо Эньлая, а также посла КНР в СССР Лю Сяо и генерала Не Жуньчжэня. 11 апреля 1967 года в беседе с северо-вьетнамской делегацией во главе с министром обороны Вон Гуэн Зяпом на вопрос последнего говорят, что когда освободительные армии достигли Янцзы, Сталин посоветовал вам не продвигаться дальше на юг. Это правда? Чжо Эньлай ответил: «Наши армии атаковали Даби в середине 1947 года и переправились через Янцзы в 1949 году». Советское посольство сопровождало националистическое правительство Ли Цзуньчжэня в Гуанчжоу. В то время Чан находился в Нинбо. Посольство США осталось в Нанкине. Посол США остался в Нанкине, потому что понимал, что Чан не может остановить нас. Но советы отправились в Гуанчжоу, потому что советская разведка предсказала, что освободительные армии не смогут пересечь Янцзы. По их словам, если бы мы это сделали, США вмешались бы и применили атомные бомбы. И так они верили, что Янцзы в конце концов будет разделительной линией. Север контролировался бы КПК, а юг – Гоминьданом. США думали иначе. Если бы они поддержали Чана, ситуация не изменилась бы. Если бы они вмешались, на них легло бы дополнительное бремя, в то время как европейские проблемы еще не были урегулированы. По словам Ковалева, китайский разведчик Ли Сяо, будущий посол в СССР, работавший среди гоминьдановцев, сообщил ему в марте 49 года, что его друзьям удалось добыть сверхсекретные планы азиатского варианта развязывания Третьей мировой войны, разрабатываемые американцами. По словам Лю Сяо, этот вариант предусматривал заключение военного союза между США, Японией и Чанкайшистским Китаем. Затем американцы должны были высадить 3-миллионную армию в портах Северного и Северо-Восточного Китая, японцы возродить распущенную императорскую армию, а гоминьдановцы мобилизовать новые миллионы солдат, дабы подкрепить действия американских войск. Генеральному наступлению всех этих войск на север должен был, по сведениям Лю Сяо, предшествовать внезапный ядерный удар по более чем 100 заранее отобранным объектам в Маньчжурии, Советском Приморье и Сибири. После разгрома НУАК и советской группировки на Дальнем Востоке планировалось развивать дальнейшее наступление в общем направлении на Урал. Ковалев в реальности этого плана усомнился и был совершенно прав. Сообщенные Лю Сяо сведения были частью американского дезинформационного плана «Дропшот», главной целью которого было предотвратить советское вторжение в Западную Европу. Впрочем, Лю Сяо наверняка не знал, что имеет дело с дезинформацией. На самом деле у США после завершения Второй мировой войны оставалось лишь 6 ядерных бомб, и быстро нарастить их производство до 100 с лишним было невозможно. Тем более, что заботиться о наращивании ядерного арсенала американцы начали не ранее 1948 года, когда холодная война стала реальностью. На сообщение Ковалева Сталин некоторое время спустя ответил телеграммой. «Война невыгодна империалистам. Кризис у них начался. Они воевать не готовы. Атомной бомбой пугают. Мы ее не боимся. Материальных условий для нападения, для развязывания войны нет. Сейчас дело обстоит так, что Америка меньше готова для нападения, чем СССР для отпора. Так обстоит дело, если анализировать с точки зрения нормальных людей, объективных. Но в истории есть ненормальные люди. Военный министр США Форестал страдал галлюцинациями. Мы готовы к отпору». Конец цитаты. Процитировав эту телеграмму, Ковалев заключил, что в этой телеграмме выражено реальное отношение Сталина к возможности вспышки мировой ядерной войны. Он неоднократно и в разных формах повторял такую оценку. Например, во время переговоров с Лю Шао Ци в июле 49 года Сталин заявил, что Советский Союз сейчас достаточно силен для того, чтобы не испугаться ядерного шантажа США. Таким образом, никак нельзя говорить о том, что послевоенная стратегия Сталина определялась его страхом перед американским ядерным оружием. Напротив, он скорее недооценивал серьезность изменений, которые внесло в мировую стратегию это оружие. Со слов Ковалева, Сталин отверг просьбу Мао Цзэдуна поддержать планируемое наступление на Тайвань советскими авиацией и подводными лодками. На встрече с Лю Шао Ци 11 июля 49 года генералиссимус заявил, что это приведет к столкновению с американской авиацией и флотом и создаст предлог для развязывания Третьей мировой войны. Сталин утверждал: «Если мы, руководители, пойдем на это, русский народ нас не поймет. Более того, он может прогнать нас прочь за недооценку его военных и послевоенных бед и усилий, за легкомыслие». Как мы видим, Ковалев ссылался на китайскую разведку, а Чжоу Эньлай на советскую. Дезинформационный план «Дропшот» распространялся американцами достаточно широко, так что сведения о нем могла получить и советская разведка, и разведка китайской компартии. Его разработка, в том числе под другими названиями, шла уже в 1948 году. «Дропшот» предусматривал удар 300 ядерными бомбами и 29 тысячами фугасными бомбами по 200 целям в 100 городах и поселках в СССР, чтобы одним ударом уничтожить 85% промышленного потенциала Советского Союза. От 75 до 100 из 300 ядерных бомб были нацелены на уничтожение советских боевых самолетов на земле. При этом начало войны между СССР и США предполагалось не ранее 1 января 1957 года, когда, как полагали американские планировщики, может произойти нападение СССР или его союзников на союзников США. Интересно, что в плане дропшот предполагалось, что на стороне СССР будет коммунистический Китай, а на стороне США – некоммунистический Китай. К моменту одобрения плана комитетом начальников штабов Гоминьдановского Китая уже фактически не существовало. Власть Чан Кайши тогда ограничивалась Тайванем. Это говорит о том, что здесь дропшот отражал реалии 48-го и начала 49-го года. План был одобрен комитетом начальников штабов в конце 49-го года, но так и не был утвержден президентом Гарри Труманом и спустя 2 года отозван. Вряд ли этот план был выполним. К концу 1949 года США имели всего 9 атомных бомб и всего 27 способных нести их стратегических бомбардировщиков Би-29. Также у американцев и близко не было 29 тысяч фугасных бомб. Поэтому американские ученые не без основания полагают, что дропшот и аналогичные планы представляли собой дезинформацию, с которой следовало ознакомить Москву, чтобы предотвратить возможное советское вторжение в Западную Европу. Не исключено, что 1957 год, как год вероятного начала войны с СССР, был назван в дропшоте только потому, что к этому сроку в США рассчитывали нарастить количество атомных бомб и их носителей хотя бы до 50-100, чтобы иметь хоть какие-то шансы сдержать Советский Союз с помощью ядерного оружия. Но поверил ли Сталин плану дропшот и аналогичным ему планам ядерных бомбардировок СССР? Судя по тому, какую политику он проводил в Китае, и тем советам, которые он давал Мао Цзэдуну, генералиссимус не воспринимал дропшот всерьез. Сталин был в курсе советской ядерной программы и знал, что в то время ядерные бомбы стоили очень дорого. И хотя бы поэтому мог предполагать, что у американцев таких бомб должно быть мало. И вполне уверенно проводил экспансию как в Восточной Европе, так и в Китае, еще до того, как появилась советская атомная бомба. Кстати сказать, вопреки распространенному мнению, американская монополия на атомное оружие кончилась не в августе 49 года, после испытания первого советского ядерного устройства, а только в 1951 году, когда у Советского Союза появилась первая бомба, которую можно было сбросить с самолета. Что же касается носителей, способных доставить ядерные заряды на территорию США, то они в СССР появились только с созданием межконтинентальных баллистических ракет в конце 1950-х годов. И осторожную политику в Китае без афиширования советской поддержки коммунистов и с допущением возможности раздела Китая по Янцзы Сталин проводил не из страха ядерной войны с США, а потому что он боялся появления второй коммунистической державы мира, сравнимой по своему экономическому и военному потенциалу с СССР, а по населению далеко превосходящий Советский Союз. Поэтому Сталина устроила бы ситуация, когда Китай остался бы разделенным на 2 государства. В истории распад Китая на Северную и Южную империю происходил неоднократно и не смог бы превратиться в великую державу. А после победы Мао в гражданской войне Сталин ограничивал экономическую помощь Китаю, чтобы тот не смог быстро догнать Советский Союз и составить СССР конкуренцию в коммунистическом мире. Когда в 1948 году произошел разрыв Сталина с югославским коммунистическим лидером Иосипом Броз Тито, который, как и Мао, создал свою собственную армию, практически независимую от Москвы, генералиссимус в беседе с Хрущевым с тревогой спрашивал: «Что за человек Мао Цзэдун? У него какие-то особые крестьянские взгляды, он вроде бы боится рабочих и обособляет свою армию от горожан. А в начале 49 года, когда победа коммунистов в гражданской войне уже была практически предрешена, Сталин попросил Бородина написать справку о Мао Цзэдуне по опыту общения с ним в 20-е годы. В ней говорилось: «Независимость и, более того, самостийность его характера уже в те годы была очевидной. На совещаниях, казалось, он скучал и томился речами других, но если сам говорил, то так, будто до него никто ничего не сказал. Мао Цзэдуну присущ непомерный апломб. Он издавна считает себя теоретиком, сделавшим свой самостоятельный вклад в общественную науку. Мао Цзэдуну свойственен ошибочный взгляд на крестьянство. Он исходит из внутренней убежденности в превосходстве крестьян над другими классами, из преувеличения революционных возможностей крестьянства, при одновременной недооценке руководящей роли пролетариата». Эту свою точку зрения Мао Цзэдун не раз высказывал в личных беседах со мной. Мао Цзэдун явно недооценивал роль пролетариата как инициатора и руководителя китайской революции, вождя китайского крестьянства. Это характерно для выступлений Мао Цзэдуна в 20-е годы, а слушать его в период нахождения в Китае мне довелось не раз. Конец цитаты. Ши Дже, который был переводчиком во время переговоров с Микояном, категорически утверждает, что ничего о разделе Китая по Янцзы Анастас Иванович не говорил. Конечно, соответствующее указание могло быть сделано при участии другого переводчика, но это маловероятно. Не исключено, что предложение Сталина было передано не через Микояна, а по другой линии. По словам Ковалева, насколько помню, никаких советов о том, чтобы прекратить наступление против Чан Кайши на берегах Янцзы, Микоян не излагал. И Иван Владимирович процитировал три рекомендации Сталина, которые были даны в апреле 49 года. А. Не торопиться и серьезно подготовить поход Ноа на юг для выхода к границам с соседними странами. Б. Выделить из главных сил Ноа, идущих на юг, две хорошие армии, перебросить их в районы портов, пополнить и держать в готовности для предупреждения войск врага. В. Не сокращать пока войска Ноа. По свидетельству Ковалева, в мае 48 года, сразу же после того, как он показал мне телеграмму Мао Цзэдуна с просьбой о помощи, он заявил: «Мы, конечно, окажем новому Китаю всю возможную помощь. Если социализм победит и в Китае, и наши страны пойдут одним путем, то победу социализма в мире можно считать обеспеченной. Нам не будут угрожать никакие случайности. Поэтому мы не можем жалеть сил и средств для помощи китайским коммунистам». Ковалев вспоминал: «В середине мая 1948 года я был приглашен в ЦК партии, где имел беседу со Сталиным. Он показал мне только что полученную телеграмму от Мао Цзэдуна, содержание которой я дословно помню до сих пор. Мао писал, что в сфере вооруженной борьбы Компартия Китая накопила определенный опыт. Одновременно Мао подчеркивал, что совершенно отсутствует опыт управления экономикой, что КПК не способна управлять многосложным хозяйством больших городов. В связи с этим Мао просил ЦК ВКПБ командировать в Китай группу специалистов для решения экономических задач, а также для восстановления железных дорог в освобожденных районах страны. Решением Политбюро я был назначен руководителем этой группы, с которой и отбыл в Китай в начале июня. Официально я именовался тогда представителем Совета министров СССР по делам китайской Чанчуньской железной дороги, которая находилась в совместном владении Китая и нашей страны. Это было сделано для того, чтобы не афишировать нашу помощь КПК. Вся наша работа происходила в обстановке строжайшей секретности. Все, что касалось Китая, Сталин держал в своих руках. Даже самые мелкие локальные просьбы Мао Цзэдуна направлялись только ему, только в его адрес. Так, в начале 49 года по ряду вопросов я обратился к Молотову и Вышинскому. Вместо ответа я получил и от того, и от другого телеграммы, где говорилось: «Впредь по всем вопросам, связанным с вашей миссией в Китае, обращайтесь только к Филиппову», псевдоним Сталина, которым он пользовался в шифрованной переписке с руководством КПК. На первом этапе деятельность нашей группы, состоявшей из примерно 300 инженеров и квалифицированных рабочих, была сконцентрирована на северо-востоке Китая, в Маньчжурии. В сотрудничестве с китайцами мы отремонтировали 1300 километров железнодорожных путей и 62 моста. Это в очень большой степени способствовало победе коммунистов в этом стратегически важном районе. В декабре 1948 года я вернулся в Москву, где доложил об обстановке в Китае лично Сталину. В январе 1949 года я снова отбыл в эту страну, сопровождая Микояна, который провел исключительно важные секретные переговоры с ее высшими руководителями. Во время этих переговоров я впервые лично познакомился с Мао Цзэдуном, Лю Шаоци и Чжоу Эньлаем, с которыми в дальнейшем поддерживал самые тесные рабочие контакты. С этого момента в содержании моей миссии в Китае произошли важные изменения. Ранее я основное внимание сосредоточивал на организации технической помощи китайским коммунистам. Теперь же одной из главных задач стало информирование Сталина о ситуации в руководстве КПК, в стране в целом, поддержание связи между Мао и Сталиным. В марте 1949 года китайское правительство переехало из деревни Сибайпо около города Шицзячжуан, провинция Хэбэй, в Пекин. Мне выделили дом в районе гор Сяншань, в окрестностях Пекина, в 800 метрах от резиденции Мао. С этих пор мы с ним стали общаться почти ежедневно. Весной и летом 1949 года шла интенсивная работа по подготовке к созданию нового китайского государства. В связи с этим была организована комиссия Политбюро ЦК КПК по экономическим вопросам, куда вместе с Мао, Лю Шаоци и Чжоу Эньлаем входил и я. Таким образом, мне довелось участвовать в обсуждении важнейших вопросов будущего устройства КНР. В июле-августе 1949 года я сопровождал делегацию во главе с Лю Шаоци во время ее секретного визита в Москву. Тогда состоялись переговоры со Сталином по важнейшим проблемам двустороннего сотрудничества и международной обстановки. Вернулись в Китай мы вместе с Лю Шаоци, привезя с собой еще 250 советских специалистов. В это время число советских специалистов, работавших в Китае, превысило 600 человек. Конец цитаты. 30 ноября 1947 года Мао писал Сталину: «В период окончательной победы китайской революции, по примеру СССР и Югославии, все политические партии, кроме КПК, должны будут уйти с политической сцены, что значительно укрепит китайскую революцию». Однако советский лидер настаивал на сохранении ряда марионеточных партий для создания национал-демократической ширмы для коммунистической диктатуры. 20 апреля 1948 года он писал Мао: «Мы с этим не согласны. Думаем, что различные оппозиционные политические партии в Китае, представляющие средние слои китайского населения и стоящие против гоминьдановской клики, будут еще долго жить, и Киткомпартия вынуждена будет привлечь их к сотрудничеству против китайской реакции и империалистических держав, сохранив за собой гегемонию, то есть руководящее положение. Возможно, что некоторых представителей этих партий придется ввести в китайское народно-демократическое правительство, а само правительство объявить коалиционным, чтобы тем самым расширить базу этого правительства в населении и изолировать империалистов и их гоминьдановскую агентуру». Конец цитаты. 14 января 1949 года Сталин писал Мао Цзэдуну по поводу мирных предложений правительства Чан Кайши, просившего СССР о посредничестве в переговорах с коммунистами. Возможны два ответа. Первый ответ – прямо и неприкрыто отклонить мирные предложения нанкинцев и тем самым провозгласить необходимость продолжения гражданской войны. Но что это будет значить? Это значит, во-первых, что вы выложили на стол свой главный козырь и отдаете в руки гоминьдановцев такое важное оружие, как знамя мира. Это значит, во-вторых, что вы помогаете вашим врагам в Китае и вне Китая третировать Компартию как сторонницу продолжения гражданской войны и хвалить гоминьдан как защитника мира. Это значит, в-третьих, что вы даете возможность США обработать общественное мнение Европы и Америки в таком направлении, что с Компартией мир невозможен, так как она не хочет мира, что единственное средство добиться мира в Китае – организовать вооруженную интервенцию держав, вроде той интервенции, которая проводилась в России в течение 4 лет, с 1918 по 2021 год. Мы думаем, что прямой и неприкрытый ответ хорош, когда имеешь дело с честными людьми, а если приходится иметь дело с политическими жуликами, вроде нанкинцев, то прямой и неприкрытый ответ может стать опасным. Но возможен и другой ответ. А именно, а. Признать желательным установление мира в Китае. Б. Переговоры между сторонами вести без иностранных посредников, ибо Китай является независимой страной и не нуждается в иностранных посредниках. В. Переговоры вести между Компартией и Гоминьданом, как партией, а не с нанкинским правительством, являющимся виновником гражданской войны и потерявшим ввиду этого доверие народа. Г. Как только стороны придут к соглашению по вопросам мира и руководства Китаем, военные действия прекращаются. Может ли Гоминьдан принять эти условия? Мы думаем, что не может. Но если Гоминьдан не примет этих условий, народ поймет, что виновником продолжения гражданской войны является Гоминьдан, а не Компартия. Знамя мира в этом случае остается в руках Компартии. Это обстоятельство важно, особенно теперь, когда в Китае появилось множество людей, уставших от гражданской войны и готовых поддержать сторонников установления мира. Но, допустим, невероятное, и предположим, что Гоминьдан принял эти условия. Каковы должны быть планы действий Компартии? Нужно будет, во-первых, не прекращать военных действий, создать коалиционные центральные правительственные органы с таким расчетом, чтобы в консультативном совете примерно 3/5 мест, а в правительстве 2/3 портфелей оставалось у коммунистов, а остальные места и портфели распределить между другими демократическими партиями и Гоминьданом. Нужно, во-вторых, чтобы посты премьера, главкома и, по возможности, президента остались за коммунистами. Нужно, в-третьих, чтобы консультативный совет объявил созданное таким образом коалиционное правительство единственным правительством Китая, а всякое другое правительство, претендующее на роль правительства Китая, объявить мятежной и самозванной группой, подлежащей упразднению. Нужно, наконец, чтобы коалиционное правительство издало приказ как вашим войскам, так и войскам Гоминьдана о том, чтобы войска приняли присягу на верность коалиционному правительству, а также о том, что немедленно прекращаются военные действия против тех войск, которые присягнули, и будут продолжаться военные действия против тех войск, которые отказались принять присягу. Едва ли гоминьдановцы пойдут на эти мероприятия, но если они не пойдут, тем хуже для них, ибо они будут окончательно изолированы, а эти мероприятия будут проведены и без гоминьдановцев. Конец цитаты. Как и ожидал Сталин, Гоминьдан отверг предложение КПК как неприемлемое, поскольку их принятие означало бы капитуляцию нанкинского правительства. После этого НОАК развернула последнее решающее наступление. 23 апреля был взят Нанкин, 27 мая – Шанхай, 2 июня – Циндао. Гоминьдановское правительство бежало в Кантон, а оттуда в первой половине октября эвакуировалось на Тайвань. Во время июльских переговоров с китайской делегацией во главе с Лю Шаоци Сталин одобрил политику китайской коммунистической партии по отношению к национальной буржуазии. Ему понравилось, что КПК использует антиамериканские настроения китайской буржуазии и проводит достаточно долгосрочную политику сотрудничества с нею. Он отмечал, что для того, чтобы заставить китайскую национальную буржуазию перейти в антиимпериалистический лагерь, надо проводить политику, выгодную для буржуазии. Сталин призывал китайских коммунистов временно отказаться от борьбы между трудом и капиталом, допуская в то же время, что выступления рабочих могут создать трудности в сотрудничестве коммунистов с национальной буржуазией. Для предотвращения обострения классовой борьбы Сталин рекомендовал заключать договоры между буржуазией и рабочими. Насчет заключения Советско-Китайского договора от 14 августа 1945 года с правительством Чан Кайши Сталин в частности заявил: «Америка заслала в Японию очень много воинских частей. Чан Кайши связался с Америкой. Советский Союз по договору разместил войска в Порт-Артуре, чтобы, во-первых, ограничить действия вооруженных сил США и Чан Кайши, а во-вторых, охранять СССР и в то же время защищать успехи китайской революции». Конец цитаты. Летом 1949 года на встрече с Лю Шаоци Сталин заявил: «Между положением стран новой демократии Восточной Европы и положением Китая существует коренное различие. Вследствие этого и проводимая политика в обоих случаях не должна быть одинаковой. На мой взгляд, два момента отличают Китай от стран Восточной Европы. Первый момент. Китай долгое время находился под ярмом империализма, который, я полагаю, сейчас еще не отказался от угроз Китаю. В настоящее время Китаю нужно прилагать колоссальные усилия, чтобы противостоять давлению со стороны империализма. В этом самая характерная особенность нынешнего положения Китая. Для стран новой демократии этот момент не характерен. Второй момент. Китайская буржуазия и буржуазия стран Восточной Европы не одно и то же. Буржуазия стран Восточной Европы опозорила себя тем, что в период фашистской оккупации сотрудничала с фашистами, а затем вместе с ними эвакуировалась. Вследствие этого пролетариат смог установить свою диктатуру и получил все основания для того, чтобы конфисковать предприятия, принадлежавшие буржуазии. После этого он быстро вступил на путь социализма. Фактически в странах Восточной Европы существует не диктатура пролетариата, а народная демократия, парламент и Отечественный фронт являются формами ее проявления. Совершенно иное положение в Китае. Китайская буржуазия в период японской оккупации не капитулировала перед японцами и не эвакуировалась вместе с японцами. Когда китайский народ поднялся на борьбу с Америкой и Чан Кайши, она также не сотрудничала ни с американцами, ни с Чан Кайши. Поэтому у китайского революционного правительства не было оснований к тому, чтобы выступить против национальной буржуазии и взять в свое управление ее предприятия. В Китае еще нельзя устанавливать революционную власть диктатуры пролетариата. Существующая сегодня в Китае революционная власть по существу является демократической диктатурой рабочих и крестьян. А Единый национальный фронт, политический консультативный совет являются формами проявления ее. Это коренным образом отличается от фактически существующей в странах Восточной Европы диктатуры пролетариата, выступающей в форме народной демократии, парламента и Отечественного фронта. Эти два момента обусловливают собой возможность существования немалых различий между политикой, проводимой в Китае, и политикой, проводимой в странах Восточной Европы. Вследствие этого вступление КПК в Коминформбюро не соответствует моменту. Конец цитаты. В январе 1949 года в Китай был послан Анастас Микоян. В 60-м году, спустя 11 лет, в записке в президиум ЦК КПСС об этой поездке он отмечал: «На мой вопрос, когда думает Мао Цзэдун завершить захват основных промышленных центров Китая, Нанкин, Шанхай и других, он сказал, что с этим не торопится. Он говорил, например, что потребуется еще 1-2 года для того, чтобы мы были в состоянии целиком политически и экономически овладеть Китаем. Давал понять, что до этого война кончиться не может. При этом он высказал и такую мысль, что они избегают брать крупные города, а стараются захватить сельские районы. Например, не хотят брать Шанхай. Шанхай, мол, крупный город, а у китайской компартии нет кадров. Компартия в основном состоит из крестьян, а в Шанхае коммунистическая организация слабая. Наконец, Шанхай живет за счет привозного сырья и топлива. И если они возьмут Шанхай, то привоза топлива не будет, промышленность остановится, разрастется безработица. Все это ухудшит положение населения. КПК должна подготовить кадры, к чему уже приступили. И в свое время, когда кадры будут готовы, они займут Шанхай и Нанкин. Руководствуясь позицией нашего ЦК, выработанной еще до моего отъезда из Москвы, я оспаривал это. Доказывал, что чем скорее они займут большие города, тем лучше. Кадры вырастут в ходе борьбы. Рано или поздно вопрос о продовольствии и сырье для Шанхая все равно встанет. Зато занятие Шанхая серьезно ослабит Чан Кайши, даст пролетарскую основу коммунистам. Мао Цзэдун не придавал необходимого значения пролетарской прослойке в составе компартии, и внимание КПК к городу и рабочему классу было слабее, чем к крестьянству. Эта позиция коренилась в старом времени, когда компартия и армия действовали в горах, далеко от рабочих центров. Времена изменились, а отношение к рабочим осталось прежним. Конец цитаты. Также Микоян заявил Мао, что мы не стоим за движение независимости синьцзянских народностей и тем более не имеем никаких притязаний на синьцзянскую территорию, считая, что Синьцзян входит и должен входить в состав Китая. Однако Микоян категорически отверг предложение Мао объединить внешнюю Монголию, МНР, с внутренней Монголией и включить ее в состав Китая. Анастас Иванович получил соответствующую телеграмму от Сталина, которую показал Мао Цзэдуну. Там говорилось, что мы не думаем, чтобы внешняя Монголия пошла на отказ от своей независимости в пользу своей автономии в составе китайского государства. Мао говорил Микояну: «Вплоть до настоящего времени революция в Китае развивается довольно быстро. Относительно быстро развивается и военная ситуация. Возможно, тут не понадобится слишком много времени. Иначе говоря, очевидно, потребуется меньше времени, чем мы предполагали ранее, и мы сможем форсировать реку Янцзы, а дальше окажется возможным развивать наступление на юг. Предполагаем, что после переправы через реку Янцзы нам не понадобится особенно много времени, так как мы уже окажемся в состоянии взять Нанкин, овладеть Шанхаем и другими большими и важными городами. После овладения несколькими важными городами южнее реки Янцзы мы не ожидаем, что у врага сохранятся какие-либо значительные реальные силы». Конец цитаты. 24 апреля 1949 года войска КПК под командованием маршала Лю Бочена вошли в Нанкин. К осени 49 года маоисты, получавшие массированную советскую военную и финансовую помощь, окончательно разбили армию Чан Кайши, бежавшую на Тайвань в начале декабря 49 года из Чэнду, последнего удерживавшегося Гоминьданом города в континентальном Китае. 1 октября 49 года в Бэйпине, вновь переименованном в Пекин и ставшем столицей, была провозглашена Китайская Народная Республика. Исход войны был во многом определен тем, что в США решили, что содержать весь Китай будет слишком обременительным, и решили уступить эту обузу Сталину. В ходе Хуйхэйской битвы в ноябре 48-январе 49 года войска Чан Кайши окончательно утратили боеспособность. Более 400 тысяч из них были взяты в плен или добровольно перешли на сторону Мао. Если бы США решили финансово поддержать Чан Кайши сразу после Второй мировой войны, хотя бы в том же объеме, в каком они поддержали страны Западной Европы, и поставили бы китайскому генералиссимусу столько же вооружений, сколько Сталин поставил Мао, возможно, исход гражданской войны был бы иным. Но для Трумана вплоть до начала Корейской войны внешнеполитическим приоритетом оставались Европа и Средиземноморье. Мао работал по 15-16 часов в день, но быстро утомлялся из-за того, что болел ангионеврозом, то есть функциональным расстройством иннервации кровеносных сосудов. Из-за болезни у него возникали потливость и чувство жара, болела и кружилась голова, ломила поясницу, немели суставы и пальцы рук и ног, нарушалась координация движений. Председатель не менял распорядка дня, заведенного много лет назад. Спал до 3-4 часов дня, вечерами проводил заседания и совещания, а затем до утра читал и писал. Мао выкуривал до 60 сигарет в день, предпочитая американские. Цзян Цин следила за здоровьем мужа, распорядком дня, приемом посетителей, питанием и прогулками, и сквозь пальцы смотрела на мимолетные романы Мао с молодыми девушками. Она говорила, секс влечет к мужчине только в начале, а то, что поддерживает к нему длительный интерес, это власть. После переезда в Пекин Мао с семьей поселился в старом императорском дворцовом комплексе Чжуньнаньхай. Для того, чтобы спасти правительство Гоминьдана в 1948 году или в первой половине 1949 года, США требовалось не только осуществить массированные поставки вооружений для НРА, но и непосредственно направить на фронт американские войска. В тот момент состояние армии и правительственных структур Чан Кайши было немногим лучше, чем состояние правительства и армии Ли Сынмана в 1950 году, после вторжения северокорейских войск в Южную Корею. В Корейской войне американской армии и ее союзникам пришлось сражаться против наиболее боеспособных дивизий НОАК, и максимальная численность американского контингента в Корее достигала 327 тысяч человек, а максимальная численность вооруженных сил других стран, сражавшихся под флагом ООН на стороне Южной Кореи, 43 тысячи человек. Если бы американцы отправили свои войска в Китай, численность контингента, вероятно, должна была составить не менее полумиллиона человек. Трумэн решил, что поддержание коррумпированного режима Чан Кайши будет стоить Америке слишком дорого, и гораздо выгоднее предоставить Сталину возможность взять Китай на содержание, поскольку не за горами то время, когда Китай станет опасным геополитическим соперником Советского Союза. Так и произошло уже при Хрущеве. Как пишет Шорт, Сталин настаивал на том, чтобы Мао не посылал свои войска через Янцзы и довольствовался контролем над северной половиной Китая. И это, говорил он, будет благоразумнее, не стоит провоцировать Америку. Однако Мао, как и сам Сталин, знал, что разделение Китая на руку России, но никак не Китаю. Когда Нуа с триумфом прошла по южным провинциям, Сталин сказал прибывшему в Москву Лю Шаоци: «Победитель всегда прав. В прошлом мы вам немного помешали. Мы вас очень мало знали и, вполне вероятно, совершали некоторые ошибки». Трумэн в сентябре 1952 года утверждал: «Падение Чан Кайши было делом рук его самого. Его полевые генералы сдавали коммунистам технику, которую мы ему давали, и использовали его собственные армии и вооружение для его свержения. Только американская армия в 2 миллиона человек могла бы спасти его, но это была бы Третья мировая война». Конец цитаты. Насчет 2 миллионов американских солдат здесь явное поэтическое преувеличение. Думается, что хватило бы и полумиллиона солдат, особенно если бы армия Гоминьдана была переформирована под руководством американских инструкторов. Во время Второй мировой войны наиболее боеспособны были те части армии Чан Кайши, которые были сформированы и обучены американцами в Бирме. И такое же преувеличение насчет угрозы Третьей мировой. Сталин не собирался начинать Третью мировую войну даже тогда, когда в ходе Корейской войны войска Ким Ир Сена осенью 50-го года оказались в критическом положении. И тем более он не начал бы Третью мировую войну, если бы из-за американского вмешательства Китай оказался бы разделен на Северный и Южный. А именно таким был бы наиболее вероятный результат гипотетической военной интервенции США. И такой вариант устраивал бы Сталина, поскольку ослаблял Китай и препятствовал его превращению в геополитического соперника СССР. Поскольку коммунистические войска получали массированную помощь из СССР, а в случае вмешательства в гражданскую войну американских войск можно было как минимум ожидать посылки в Китай советских летчиков и военных советников, как это и случилось в ходе Корейской войны, полностью разбить армию Мао Цзэдуна и гоминьдановцев вряд ли бы получилось. Скорее всего, в этом случае Китай, подобно Корее, оказался бы разделен по Янцзы на Северный коммунистический Китай и Южный гоминьдановский. Тогда, по всей вероятности, развитие двух китайских государств происходило бы примерно так же, как происходило в реальности послевоенное развитие Северной и Южной Кореи. Южный Китай, гораздо более населенный, с наиболее крупными городами и с наиболее развитой торговлей и промышленностью, благодаря поощрению свободного предпринимательства и рынка, а также инвестиций со стороны США и их союзников, экономически развивался бы столь же успешно, как Южная Корея и Тайвань, а в политическом плане постепенно перешел бы от авторитарного режима Чан Кайши к демократическому правлению. Напротив, коммунистический Северный Китай был бы сильно милитаризован и имел бы неэффективную экономику с жестким централизованным правлением. При этом еще в ходе войны значительная часть населения бежала бы с севера на юг, как это произошло в Корее в ходе Корейской войны. В этом случае Мао целиком зависел бы от Сталина и его преемников во главе СССР и вряд ли бы пытался претендовать на самостоятельную роль в международном коммунистическом движении и тем более никогда бы не решился на конфронтацию с Советским Союзом, по отношению к которому Китай остался бы на положении младшего брата. И в Северном Китае тогда сохранилась бы жесткая тоталитарная диктатура, подобная той, что сохраняется в Северной Корее. При таком исходе гражданской войны в Китае геополитический расклад в мире был бы иным, и коммунистический Китай никогда не стал бы второй экономикой мира и не преодолел бы проблему голода. Вероятно, не было бы Корейской войны, хотя Корея осталась бы разделенной по 38-й параллели. Что же касается Индокитая, то лишенные помощи от коммунистического Китая и советской помощи, поступавшей через Китай, местные коммунисты вряд ли смогли бы прийти к власти во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Но в 1948-1949 годах ни политики, ни общественное мнение в Америке не были готовы к широкомасштабной военной интервенции в Корее. К тому же сказывалась негативная репутация Чан Кайши как диктатора. Только после вторжения войск Ким Ир Сена в Южную Корею, одобренного Сталином, администрация Трумана созрела для военного вмешательства в конфликт, а также взяла под защиту гоминьдановцев на Тайване. Сколько-нибудь достоверных данных о потерях в гражданской войне в Китае 1927-36 и 1946-49 годов не существует. Оценки варьируются от 10 до 13 миллионов убитых и раненых, включая гражданское население.